Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля Ленца. Электрический ток нагревает проводник. Это явление вам хорошо известно. Объясняется это тем, что свободные электроны в металлах или ионы в растворах электролитов, перемещаясь под действием электрического поля, взаимодействуют с молекулами или атомами вещества проводника, передают им свою энергию. В результате работы электрического тока внутренняя энергия проводника увеличивается, то есть проводник нагревается. Опыты показывают, что в неподвижных металлических проводниках вся работа тока идет на увеличение его внутренней энергии. Нагретый проводник отдает полученную энергию окружающим телам, но уже путем теплопередачи. Значит, количество теплоты, выделяемое проводником, по которому идет ток, равно работе тока. Мы знаем, что работа тока равна произведению силы тока на напряжение и на время. Значит, количество теплоты вычисляется по этой же формуле. То есть количество теплоты равно произведению силы тока на напряжение и на время прохождения тока. Если вместо напряжения подставить произведение силы тока на сопротивление, то количество теплоты можно будет вычислять иначе. Квадрат силы тока умножить на сопротивление и на время прохождения тока. К этому выводу, но на основании опытов, впервые пришли независимо друг от друга английский ученый Джоуль и русский ученый Ленц. Поэтому сформулированный выше вывод называется законом Джоуля Ленца. Джоуль, английский физик, обосновал на опыте закон сохранения энергии, вычислил скорость движения молекул газа и установил ее зависимость от температуры. Ленц, русский физик, является одним из основоположников электротехники.